Глава 6. Надо же так встрять. Все это время считал, что до ближайшего разрыва реальности еще как минимум пара недель. Мои подсчеты были бы верны, оставаясь я все время на территории городской агломерации Вилфлиеса. Но я же сам покинул столицу Навильтера и удалился достаточно, чтобы перейти в другой регион, где идет свой отсчет между прорывами. Когда решал, как и где поменять деньги и выбрал для этого Орфеид, даже не задумался о смене регионов. Мысль подобная просто не посетила мою голову. А ведь если бы оценивал ситуацию в общем, а не в частностях, то должен был заложить вероятность такой возможности в свои планы. По моему призрачному телу пробежала дрожь. Каждый прорыв — это бой, сражение, проход по лезвию бритвы. Будь у меня возможность выбора, то, проигнорировав зов, я бы сейчас на всей доступной скорости удалялся от порта. Но, увы, подобной роскоши, как игнорирование призыва, я лишен. Вот реально, как можно быть настолько невезучим? Да и почему это происходит не как привычно ночью, а в самый разгар дня? Нет, я знаю, что подобное время от времени случается. Примерно каждый пятый прорыв приходится на светлое время суток. Серия нелепых совпадений, из-за которой я, возможно, сегодня погибну. Бесят эти прорывы. Строишь планы, думаешь, как жить, волнуешься о завтрашнем дне, и тут разрыв реальности, и тебя убивают. Вполне, кстати, реально возможный исход. Сопротивляться зову долго не в моей власти, и я отдаюсь на его волю, чтобы тут же быть подхваченным потусторонним ветром. Волны проносятся подо мной с бешеной скоростью, сливаясь в неразличимую темно-синюю муть. Но так как я не успел удалиться от порта далеко, то и мой полет продолжается всего несколько мгновений. Потусторонний поток замедляется и плавно опускает меня на каменную мостовую. Портовая часть города. Я стою посередине большого пирса, предназначенного для приема больших туристических лайнеров. Когда только прибыл в город, один из подобных гигантов морских трасс как раз отчаливал, и сейчас на пристани почти пусто. Разве что пара рабочих скатывают тросы, да одинокий сторож спит, прислонившись в теньке к стенке своей небольшой будки. Праздно шатающегося народа на причале нет, и это хороший знак, меньше будет случайных жертв. Только почему я один? Где остальные рыцари излома? Неужели я в одиночку буду защищать город? Нет, не в одиночку. Стоило мне только подумать о такой возможности, как 6 тусклых метеоров прочерчивают небо, чтобы упасть на мостовую всего в нескольких метрах от меня. 6 рейгов, почему так мало? А, точно, Орфеид и окрестности куда менее населенные территории, чем Вилфлиес. От этого и защитников здесь куда как меньше. Надеюсь, и прорыв будет соответствующим. Как-то же до этого местные рейги с ними справлялись и не допускали тварей из иных планов в материальный мир. Ближайший ко мне рыцарь, поправив шлем, взмахом руки поприветствовал остальных, а затем заметил меня и замер почти на пару секунд. После чего его меч покинул ножны, и он отсалютовал мне. Его жест повторили остальные, отвечаю глубоким поклоном. 5 моих товарищей в предстоящем бою облачены почти одинаково. Их грудь прикрывает рельефный панцирь, такие носили тяжелые гоплиты, времен расцвета греческого античного союза. Поножи и наручи отливают темной бронзой, а все сочленения закрыты кольцами кольчужных плетений. Защита этой пятерки различается только цветом перьев на плюмажах коринфских шлемов, да рисунком на красных коротких плащах. А вот оружие у всех разное, от короткого копья с листовидным наконечником до классического для их доспехов меча Ксифоса. 6 рейк явно выделялся на фоне этого единообразия. Высокий, даже на вид очень сильный, темнокожий, судя по неприкрытым доспехами ладоням. От шеи до колен его тело закрывает плотный халат из прочной парусины с нашитыми на него металлическими пластинами. Голова прикрыта римским шлемом времен Марийских реформ, а лицо закрывает белая кожаная маска. В его руках что-то странное. тяжелый длинный двуручный клинок, не меч, а скорее ятаган, только с очень сильной кривизной лезвия. Как же он? А, точно, шател. Видел я такой в Каирском музее. Страшное оружие против небронированных противников. Способно не очень сильным ударом легко отрубить руку или перерубить колено. Странно, местные явно видят друг друга не в первый раз, я имею в виду проекции, а не реальное общение, но при этом никто не пытается подойти к кому-нибудь и заговорить. Наоборот, все держатся друг от друга в демонстративном отдалении. Это что, они будут сражаться не вместе, а каждый сам по себе? Кажется, я недооценивал до этого момента роль Ризва как объединяющей и координирующей силы. Во время вилфлиесских прорывов рыцари организации всегда выступали консолидирующим звеном. Именно они служили опорой для остальных, неким ядром, на которое можно опереться. Все на меня косятся, но никто не подходит и не делает попыток познакомиться. Точнее, не все поглядывают на меня. Темнокожий, сняв с плеча шател, проводит ладонью по его лезвию туда и обратно, постоянно повторяя это движение. Его явно ничего вокруг не интересует, кроме клинка. Оцениваю уровень их праны. Все второго уровня, ни одного новичка, уже хорошо. Но то, что они явно не собираются даже изобразить хотя бы подобие команды, меня совершенно не устраивает. Отступаю на шаг, чтобы видеть всех сразу, и вскидываю правую руку, привлекая внимание. Но прежде чем успеваю произнести хотя бы слово, как и без того неяркие краски излома бледнеют еще больше. И с моря белесой плотной волной накатывает непроглядный туманный вал, из-за плотной стены которого раздается заунывный, пробирающий до самых пяток, трубный призыв горна. Проходит секунда, и к пирсу причаливает древний, разбитый, весь в дырах, непонятно как способный держаться на воде темный парусник. Его черные паруса с изображением веселого Роджера висят лохмотьями. Вместо канатов к мачтам тянутся железные цепи. А на его палубе, выстроившись в ровные ряды, замерла в полном молчании толпа сжимающих в своих зубах оружие скелетов. Призрачный датчанин. Так в этом мире называли легенду, по смыслу почти идентичную известной мне истории о летучем голландце. Зрелище было настолько завораживающим, что я так и застыл с поднятой рукой, забыв, что собирался что-то сказать. Новый протяжный гулкий звук горна разносится над причалом. И тут же в полном молчании распахиваются орудийные порты. Костяные руки выталкивают бронзовые пушки на позиции. Едва заметная искра, мелькнувшая в тени орудийной палубы. Моя реакция на этот маленький, едва заметный огонек была верной, впрочем, как и у других рейгов, что собрались на пирсе. Мы все подпрыгнули метров на 5-8, кто как смог, и сделали это очень вовремя. Орудия древнего галеона рявкнули приглушенно то ли из-за тумана, то ли по какой-то иной причине. Свист ядер внизу под ногами. Не знаю, выдержала бы броня других рейгов попадание подобных снарядов, меня бы вот точно пришибло, попади хотя бы один. Делаю сальто и приземляюсь. Пока падал вниз, заметил, как одно из ядер попало в караулку. Несмотря на то, что снаряд был призрачным, это ему не помешало разнести небольшую дощатую конструкцию на мелкие щепки. Сторож, до этого спокойно дремавший в теньке, прислонившись к одной из стенок, тут же вскочил на ноги. Его лицо и руки были в крови. На первый взгляд ничего серьезного, обычные порезы и следы от многочисленных занос. Секунды три он безумно озирался, оглядывая то себя, то разрушенную караулку. А потом с безумным криком, размахивая руками, побежал в сторону набережной. Двое рабочих, которые уже заканчивали свои дела по уборке пирса, среагировали на происходящее в похожем стиле. Громко матерясь, сверкая пятками, ломанулись следом за сторожем. Что же, это даже хорошо. могли бы погибнуть, если бы остались, так как явно орудия призрачного датчанина вполне способны наносить урон в реальном мире. Так, если я не ошибаюсь, то новый залп состоится не скоро. Все же столь древние пушки требуют приличного времени на перезарядку. А значит, об этой угрозе какое-то время можно не думать. Вновь звучит горн, отдавая новую команду. Стоящие до этого совершенно неподвижно скелеты на палубе приходят в движение. Синхронно первый ряд костяных матросов делает шаг вперед и прыгает вниз с борта корабля прямо на пирс, не утруждая себя установкой трапов. Все это происходит почти в полной тишине, которую нарушает только редкое хлопанье черных парусов да гулкие удары костяных ног по бетону причала. Что-то мне совсем не нравится этот прорыв. Нас всего семеро, а противников сотня, и это только те, кого видно. Неизвестно, сколько костяков еще таится на нижних палубах галеона. К тому же мои надежды, что скелеты будут медленными, к сожалению, не оправдались. Да, их движения немного резкие, как будто их приводит в действие какой-то кукловод, дергающий за невидимые веревочки, но при этом они не ползут, как черепахи. И еще мне совсем не нравятся тусклые огни, что горят в их глазницах. Есть в этом что-то иррационально пугающее, отталкивающее и вызывающее желание бежать без оглядки. Подозревая какой-то ментальный трюк, активировал щит, и тут же тянущее, липкое, неприятное ощущение подсознательного страха отступило, а затем и вовсе пропало. Скелеты не бежали, шли не спеша, размеренно, ровными рядами, будто не костяки пиратские, а остатки какого-то древнего легиона, поднятые опытным некромантом. Клинки, до того зажатые в зубах, давно заняли свое место в костяных ладонях. И все же, разумеется, это скелеты не легионеров и не любых останков какой-нибудь регулярной армии, слишком специфичное их вооружение. Абордажные сабли, эти короткие массивные клинки с развитой защитой кисти, трудно перепутать с чем-то еще. Иногда среди этого единообразия довольно редко мелькают укороченные палаши. Веками проверенное оружие для сражений на палубах кораблей. Когда-то очень давно, столетия назад, на этих костяках были надеты шикарные камзолы. Но сейчас от этой роскоши былых лет практически не осталось и следа. Так, легкие намеки. Не до конца истлевший ремень из крокодиловой кожи с серебряной бляхой на одном, золотая цепь с разбитой ладанкой на другом, на третьем остатки некогда великолепной шляпы. Эти следы можно разглядеть у каждого идущего на нас скелета. Рыцари тем временем рассредоточились по пирсу, выстроившись в две неровные линии. И нет, это не было похоже на осознанное построение. Скорее так получилось из-за их желания держаться друг от друга в отдалении. Судя по всему, ни о каком прикрытии товарища тут и речи не идет. Как они с таким отношением вообще дожили до вторых уровней? Или им везло, и прорывы в Орфеиде были в разы слабее, чем в столице Навильтера? Скорее всего, так и есть. Других мыслей, почему при таком их взаимодействии город до сих пор не разрушен, мне в данный момент в голову не приходит. Вышло так, что в этом спонтанном строе я оказался самым дальним от призрачного парусника, а темнокожий Рейк в похожем на халат доспехе, наоборот, на острие и ближе всех к надвигающимся скелетам. Ну, раз так вышло, то на этой позиции и останусь, предоставив первое столкновение местным. В ответ на эту мысль холод пробежался по левой ладони. «Чистота, куда ты лезешь?» Если я не рвусь вперед, то на это есть свои причины. Первое, нужно понять, насколько можно рассчитывать на этих рыцарей. И второе, если они пропустят кого-то из мертвых пиратов сквозь свой строй, то кто-то же должен почистить за ними. Ощущение льда в руке после этого мимолетного рассуждения тут же отступило. И не лезь под руку в бою, чистота. Это может плохо закончиться для нас обоих. Нет никакой реакции на мое требование, надеюсь, это не что иное, как молчаливое согласие. Пока я отчитывал в Акидзасе, события понеслись вскачь. То, что ближайшим к врагу оказался темнокожий Рейк, скорее всего, было непростой случайностью. Видимо, остальные знали некоторые черты его характера, вот и уступили ему роль наконечника. «Сетха!» Издав этот странный возглас, рыцарь с закрытым кожаной маской лицом раскрутил ятаган-переросток над головой и прыгнул навстречу врагу. Прыгнул умело, не вверх, а вперед, будто скользя над землей, чтобы добавить энергию своей массы к силе удара, но при этом не раскрыться слишком сильно. Темнокожий был почти на голову выше и в разы тяжелее самого крупного из пиратских костяков. Мне его расчет был понятен, и данный план почти сработал. Первый скелет успел закрыться блоком своей сабли, но это его не спасло. Мощный удар шателла легко, почти без усилий, снес эту преграду и врубился в старые, отбеленные солеными ветрами кости. Зная возможности мечей излома, я думал, что клинок без усилий перерубит скелетона и последует дальше, внося опустошение в ряды команды корабля-призрака. Но не тут-то было. Древние кости оказались куда как крепче, чем казалось на первый взгляд. Клинок врубился в ребра, пересек позвоночный столб, но затем замедлился и застрял. При этом, что самое плохое, огни в глазницах почти перерубленного скелета не погасли, и он продолжил двигаться. Также не стояли на месте и находящиеся рядом костяки. Их клинки, подобно ядовитым змеям, метнулись в сторону на мгновение застывшего Рейга. Темнокожий крутанулся вокруг своей оси, освобождая клинок из костяного плена, и поспешил разорвать дистанцию. Два выпада скелетов погасил его доспех, сабли не смогли пробить металлические пластины. Еще один удар был блокирован рукояткой шателла. Но четвертый легкий укол от стоящего сзади пиратского костяка все же нашел свою дорожку, и прана темнокожего рыцаря тут же просела примерно на 1/5. Один особо резвый скелет рванул вперед, занося палаш для удара. Но его движение было прервано. Короткий прыжок и резкий выпад от ближайшего к началу схватки Рейга в плаще, украшенном древнегреческой литерой Омега. Копье с широким наконечником в его руках нанесло удар ровно в череп, расколов тот надвое. Огонь в мертвых глазницах тут же погас, и кости осыпались бесформенной грудой на пирс, будто кто-то выдернул из скелета связующий стержень. Гулкий, пронизывающий звук горна, и скелеты, беззвучно раскрывая свои костяные челюсти, пошли в массовую атаку. Тут бы эта костяная лавина и накрыла нас всех, если бы скелеты не были ограничены шириной пирса. По какой-то причине давно лишенные жизни пираты не решались приближаться к воде. Импровизированный строй из 6 рейгов прогнулся от этой атаки, но выстоял. Сделав не более 5 шагов назад, рыцари Орфеида уперлись и отразили первый навал. На бетон пирса после того, как им пробили черепа, упало 7 кучек костей, но и для рейгов эта атака не прошла даром. Каждый пропустил как минимум один удар. А рыцарь в плаще с литерой Тета и мечом Ксифосом в руках потерял почти половину запаса энергии. Скелеты были слабее рейгов, медленнее, но на этом хорошие новости заканчивались. Наблюдая за их движениями, прихожу к неутешительному выводу: они умеют владеть своим оружием. Видимо, навыки фехтования, полученные пиратами при жизни, сохранились в их костяках. Только одно спасало рыцарей, которые отбивали их пусть медленные, зато отлично поставленные атаки. Это то, что движения скелетов были рваными, излишне резкими, будто и правда их дергали за ниточки. От этого их блоки и удары выходили не такими эффективными, позволяя рейгам наносить урон за счет превосходства в скорости и бронировании. Но все равно противников было слишком много, и если пропорция полученного урона сохранится, то не пройдет и 10 минут, как, потеряв не больше половины своих сил, команда старого парусника втопчет защитников города в землю. Пора вмешаться мне. Просто выйти вперед будет не лучшим вариантом. Своеобразный гибкий строй рейгов распадется, если я вклинюсь в него. И пока другие рыцари привыкнут к моему плечу рядом, они могут пропустить несколько необязательных ударов. Можно было бы взлететь вверх и обрушиться на скелетов, подобно баллистической ракете. Да, скорее подобный трюк приведет к тому, что у меня получится нанести нападающим какой-то урон. Но затем я попаду в плотное окружение, и мои основные козыри, скорость перемещения и длина слова, будут сведены к нулю. Ни первый, ни второй вариант не вызывают у меня положительного отклика. Надо действовать иначе, пользоваться всеми слабостями исторгнутого прорывом врага. При этом по максимуму задействуя свои сильные черты. В два длинных скользящих шага достигаю края пирса и прыгаю вниз на морские волны. Высота причала каких-то 2 метра, и мое приводнение проходит вполне гладко. Короткая пробежка, прыжок вверх. Взлетев над пирсом, я провожу атаку сбоку на строй скелетов. Ближний ко мне костяк успевает только повернуть череп, как тут же получает удар частотой прямо под челюсть и рассыпается, будто поломанные детальки от странного лего. Второй реагирует быстрее. Его сабля пытается перехватить выпад слова, но его движения чрезмерно резки. И шпага, описав 2/3 буквы «О» в воздухе, обходит блок стороной и пробивает глазницу. Тусклые огни в черепе гаснут, и на одну костяную кучу на пирсе становится больше. Толчок ногами от ограждения, и все атаки костяных пиратов, занявших место поверженных, не достигают цели, рассекая только воздух. Тактика «бей и беги» по мне оптимальный выбор в этом сражении. Новый прыжок, меня уже ждет стена обнаженных клинков. Да, приготовились, думаете, нашли управу. Бросок меча. Почти десяток скелетов падает на бетон с отрубленными ногами. Нет, это их не успокоило, они по-прежнему способны двигаться. Но слово возвращается мне в ладонь, а ступни касаются края пирса. Серия молниеносных атак, и прежде чем враги реагируют, навалившись на меня всей массой, я возвращаюсь на волны, еще -7. Один скелет не успевает затормозить, или его кто-то подтолкнул в спину, но он вылетает с причала, падая в море. Едва его голова скрывается под волнами, как с резкой вспышкой огонь в глазницах гаснет, и он как кирпич идет ко дну, не шевелясь и даже не дергаясь. Эти костяки боятся воды? Да это же просто отлично! Шансы на победу из призрачных только что стали вполне реальными. Отталкиваюсь ногами от очередной волны. Бросок меча. «Скидывайте их в море!» — кричу остальным. В этот раз я не пытаюсь добить безногие костяки, а просто скидываю их пинками в воду. Черт! Один оказался куда резвее остальных и успевает в падении полоснуть меня саблей по голени. Прана тут же проседает на 1/6. Надо быть аккуратнее. Вновь звучит горн. Мне с волн не видно, что происходит, но, судя по звукам, скелеты перестраиваются, скорее всего, реагируя на мою угрозу. Так, не надо быть предсказуемым. Прижимаюсь к пирсу и короткой пробежкой захожу в тыл пиратам, запрыгивая на причал почти у самого борта парусника. Да, получилось. Вот пиратские спины совсем близко, всего в 10 шагах. Бросок меча. С характерным свистом разрубая воздух, тяжелая шпага несется, бешено вращаясь, на высоте 6 скелетов. 4 черепа взлетают вверх, прежде чем остальные реагируют, успевая пригнуться. Слово «назад». Только успеваю поймать шпагу, как, уловив движение над головой, перекатом ухожу в сторону от неожиданной угрозы. На то место, где я находился мгновение назад, с костяным стуком приземляется скелет, спрыгнувший прямо с палубы корабля. Необычный костяк. Его череп покрывает почти нетронутая временем черная бандана. Вместо правой кисти — металлический крюк, прямо как на типичных картинах о пиратской жизни. В левой же ладони непривычные сабли или палаш, а длинный тонкий меч, чем-то похожий на китайский прямой клинок дзань. На груди на серебряной цепочке свисает боцманский свисток. Обратный перекат и провожу двойную атаку из нижней позиции. Выпад частоты скелет парирует нисходящим блоком меча, а слово, нацеленное в глаза, останавливает металлический крюк. Подсечка мимо, и вот уже дзань, подобно журавлю, атакует сверху, шпагу в защитную позицию, «О, это финт, а не полноценный удар. Меня спасает только отмашка чистотой. Разрываю дистанцию, но противник и не думает меня отпускать. Он ускоряется, меч в его костяной руке пляшет, как будто он не один, а у него их сразу десяток. Тройная атака слова поломанной траектории разбивается об эту стальную стену. Еще серия, и вновь только звон клинков. Сверкает металл, отшатываюсь. Повезло, только самым кончиком дотянулся Цзань до моей груди. Совсем легкая рана, но она подобна похоронному набату. Противник слабее, медленнее, но все мое умение разбивается о многовековой опыт боцмана призрачного корабля. Он просто лучше владеет клинком, чем я. Еще секунда, и мне только и остается, что уйти в глухую оборону. Если бы в его правой руке был не крюк, а второй клинок, он бы нашинковал меня за десяток секунд. Пробую поймать врага на излишне дерганном движении и едва не пропускаю удар в шею. Это опять была обманка. Он мне не по зубам. Но пока этот пиратский боцман сдерживает меня, остальной строй скелетов медленно, но верно наступает на рыцарей Орфида. Так не пойдет. Сильный прыжок назад метров на 10, чтобы упасть за границу пирса. Пока лечу, успеваю сделать еще один бросок слова, и шпага меня не разочаровывает, упокоив троих обычных, давно уже мертвых матросов. Вместо того, чтобы преследовать меня, костяной боцман пожимает плечами и неспешно направляется к общей свалке. А вот этого допустить никак нельзя. Он же местных рейгов на фарш пустит быстрее, чем те скажут «мама».